Александр Аузан. Культурные коды экономики. Как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа. Исполняет Станислав Иванов. Все изображения наглядно представлены в PDF-приложении к данной книге. От автора. Когда вышла моя предыдущая книга «Экономика всего», меня спрашивали: «Ну что, Александр Александрович, через годик-два будет еще одна книжка?» Я отвечал: «Что вы, лет через 5-7». И, как выяснилось, я ошибался. Понадобилось 10 лет для того, чтобы новая книга вызрела, выходилась, обдумалась и превратилась в текст. Очень точно по этому поводу сказал один из моих любимейших поэтов Владимир Маяковский. Я раньше думал, книги делаются так. Пришел поэт, легко разжал уста и сразу запел вдохновенный простак «Пожалуйста». А оказывается, прежде чем начнет петься, долго ходит, размозолив от брожения, и тихо барахтается в тени сердца, глупое вобла воображения. Я действительно прошел много километров по лесам, по улицам и по квартире для того, чтобы разрозненные мысли сложились в какое-то понимание. А началось это, разумеется, с еретической идеи. В конце 1990-х у меня возникла опасная мысль, что некоторые наши отечественные экономические успехи и столь же очевидные экономические неудачи могут объясняться нашими культурными особенностями. Еретические мысли нередко проходят несколько фаз развития, когда сначала все говорят, что за чушь, потом что-то в этом есть, и, наконец, кто же этого не знает? За прошедшие 20 лет возникло целое направление в мировых социальных науках под лозунгом «Культура имеет значение». Возникли исследования, как кабинетные, так и полевые, в том числе и в России, о воздействии культуры на экономику, политику, социальное развитие. И для того, чтобы родилась та книга, которую вы сейчас слушаете, необходимо было не только долго думать и много ходить. Нужно было задать вопросы и получить на них обоснованные ответы. Первое полевое исследование такого рода мы провели с коллегами из Института национальных проектов и экономического факультета МГУ в 2012 году. С 2015 года исследования стали ежегодными, а с 2016 мы дозрели до состояния, когда некоторые идеи уже можно было рассказывать студентам. Произошло это благодаря знаменательной встрече. У нас на экономическом факультете МГУ выступил с лекцией известный российский режиссер и мыслитель Андрей Сергеевич Кончаловский, автор статьи «Культура – это судьба». И после выступления я предложил мастеру прочесть совместный курс для студентов разных факультетов МГУ про культурные коды и их воздействие на экономику и социальную жизнь. В последующие годы мы читали такой курс уже без Андрея Сергеевича, сделали его регулярным. Я читаю его вместе с очень интересным молодым исследователем, моей уважаемой ученицей Еленой Николаевной Никишиной. И, наконец, в сентябре 2021 года мы издали курс лекций «Социокультурная экономика», который сейчас доступен в электронном виде для всех, кто желает понять, о чем мы там рассказываем. Спрашивается, зачем же я эту книгу делаю, когда, казалось бы, есть и научные статьи, и опубликованные результаты полевых исследований, и, наконец, курс лекций, изданный совсем недавно? Дело в том, что студенты для меня, конечно, главная, но не единственная аудитория. В начале 2000-х годов произошел знаменательный разговор с одним из министров тогдашнего реформаторского правительства, которому я сообщил, что не смогу прийти на решающее заседание правительства России, потому что у меня лекция в это время. Он сказал мне: «Сан Саныч, плюньте на студентов, мы с вами делаем реформу всей российской экономики». Я ответил: «Знаете, человек, который плюет на студентов, потом получает плевок из будущего». И умный министр согласился со мной: «Хорошо, защитим мы наше предложение без вас, идите к студентам». И я всегда стараюсь пойти к студентам, считая это наиболее важным делом своей жизни. Но то, что мы наработали, мне кажется, надо рассказать многим мыслящим, умным, образованным людям в разных науках, разных видах общественной и государственной деятельности, бизнеса. Потому что мне представляется, что те, кому не безразлична судьба страны и возможности ее преобразования – могут получить некоторое полезное знание из наших поисков и находок последних десятилетий и из того, что нам удалось надумать и сформулировать за последние годы. Прежде всего, это касается одного из ключевых вопросов, который мне часто приходится обсуждать и комментировать – эффекта колеи. Нередко именно с моими публикациями и комментариями по эффекту колеи связывают само внимание к этому сложному историческому, экономическому и культурному явлению, которое явно недооценивалось раньше. Я благодарен моим коллегам, которые в 2016 году удостоили меня премии имени Егора Гайдара за вклад в экономическую науку в связи с введением в научный оборот социокультурных факторов экономической динамики и эффекта колеи. Однако иногда в обсуждениях эффекта колеи я замечаю некоторую фразу, которую приписывают Гегелю. Якобы Гегель, умирая, сказал «меня понял только один мой ученик, да и тот неправильно». Тем, кто из наличия эффекта колеи делает неожиданный вывод, что наша страна обречена на пребывание в этой траектории движения на постоянное дежавю и повторение уже прожитых ситуаций, и что нечего и суетиться, так работает закон истории, этим людям я хочу заметить. Я с вами категорически не согласен. Эффект колеи – это диагноз, а не приговор. Личную ответственность людей за свое историческое время, за принятие ошибочных решений, игнорирующих долгосрочные интересы развития страны, эту личную ответственность никто не отменял. Напоминаю, что есть примеры стран, которые преодолели эффект колеи. Да, болезненно, сложно, неоднозначно, но это болезнь, которая имеет случаи излечения, и мы обязаны искать способы лечения этой болезни. Хочу заметить, что за последние годы мы гораздо лучше стали понимать саму механику эффекта колеи. Наши исследования 2015-2016 годов позволили обнаружить очень важное. Как в механизме принятия решений проявляется эффект колеи? Как получается, что мы хотим идти в одну сторону, а идем в другую? Ну, например, Россия имеет несколько ресурсов мирового значения. Не только нефтегазовые. У нас есть самая большая в мире территория, у нас есть очень качественный человеческий капитал, и у нас есть военно-промышленный потенциал и военно-научные школы, поскольку мы наследники двух империй – Российской империи и Советского Союза. В зависимости от того, на какой ресурс будет опираться страна, образ будущего будет формулироваться по-разному. Либо это самая большая страна мира, которая развивает инфраструктуру и коммуникации между Европой, Азией и Америкой. Либо это страна умных людей – которая делает ставку на высококачественный человеческий капитал, доказавший свои способности в самых разных странах, либо это военная супердержава, которая опирается именно на наследие империй и военно-промышленные возможности. Выбор зависит, в частности, от того, в каком горизонте принимается решение, потому что человеческий капитал дает реальные плоды за пределами десятилетнего срока. Вложения в инфраструктуру тоже требуют значительного времени, хотя и чуть меньше. А вот военно-технические разработки, хотя они нередко закладывались в прошлые десятилетия, при больших инвестициях в оборонно-промышленный комплекс могут дать яркие результаты за несколько лет. И мы наблюдали, как это происходило в 2010-е годы. На основе анализа, проведенного в 2015 году, мы сделали прогноз, что с высокой вероятностью Россия пойдет по пути государственного, а не частного или народного капитализма, и что наиболее вероятный образ будущего страны – военная супердержава, а не страна умных людей, которую, надо заметить, представители самых разных взглядов и слоев населения считали бы наиболее счастливым будущим для России. Этот прогноз очевидным образом подтвердился. Механизм принятия решений в условиях короткого горизонта планирования приводит иногда к очень заметным результатам, но не к тем, которых реально хотелось бы достичь. Поэтому преодоление эффекта колеи – это тема, которая требует внимания, усилий, тонкого понимания, и я продолжаю заниматься этой темой. В книге, предлагаемой вашему вниманию, появилась отдельная глава, посвященная эффекту колеи, где я постарался рассказать о наших новых разработках и находках, связанных с механизмами принятия решений и видения будущего. Последние фазы работы над книгой были связаны не с уединенными размышлениями, а с совместными усилиями, когда мы сделали серию из 7 лекций на портале «Арзамас» вместе с редактором Дарьей Тимченко и ее коллегами, затем 7 колонок в журнале Forbes вместе с редактором Марией Михантьевой и ее коллегами. И, наконец, тексты, которые были подготовлены в издательстве АСТ с Екатериной Туиновой. Однако я бы сказал самым важным для меня редактором, при том, что я благодарен, безусловно, всем, кто со мной трудился над этой книгой, стала моя жена Юлия, которая, в отличие от меня, умеет писать. У нее за плечами литературный институт и опубликованные прозаические и стихотворные работы. Вместе с Юлей мы завершили тексты, которые начинали делать с моими коллегами по Институту национальных проектов в наших исследованиях в 2012-2021 году. Им я бы хотел высказать отдельную благодарность Елене Никишиной, Антону Золотову, Александре Ставинской, Виктору Брызгалину, Надежде Припузовой, Асие Бахтигараевой, Сергею Трухачеву и другим, но не хочу снимать с себя ответственность за то, за что отвечаю именно я. Мне кажется, главное, чем отличается книга, которую я пытаюсь вам представить, от предыдущих научных лекционных изданий, состоит в том, что, похоже, возникает некоторое понимание и формулирование основных культурных кодов, влияющих на экономику, законов, которые позволяют прогнозировать, использовать силу культурных кодов и менять направление развития страны. Возможно, я ошибаюсь в формулировании этих законов, но один из моих друзей сказал мне однажды: «Саша, на наших могилах будет написано, они заблуждались искренне». Вот эту меру своего нынешнего понимания, а может быть и заблуждения, я предлагаю вашему суду и вашему вниманию. Александр Аузан.